«Баю-баюшки-баю, на погибель на твою». Или правильнее будет «на мою». Нет, этот вариант ей не нравился, хотя упорно напрашивался на мотив нехитрой песенки, вяз в зубах, гудел сердитой как будто она губами поймала шмеля и не отпускает. Смешно, шмелей ловить нельзя, шмели кусаются, а еще жужжат, как буква протяжная, протяжная бесконечная мэ. «Мама!» — сказала она, пытаясь отвязаться от назойливой буквы. «Мыла раму! Мама мыла раму!» И не выдержала, рассмеялась глупости детской фразы, возникшей вдруг в памяти, поверх прочих и фраз, и слов, и образов. Точно старая переводная картинка вдруг показалась из-под облезшей краски. «Да, однажды тот, кто любит, привез переводных картинок. Было интересно. Рама мучил маму», — переделала она по-своему и показала отражению язык. Вода тотчас поддернулась мелкой рябью. «Обиделась, наверное. Сейчас утянет на дно широкие лапы кувшинок и ряску, что липнет на кожу бугристой зеленой сыпью. Забивается в волосы, прорастает слабыми корешками в голову так, что потом чеши, не чеши, не выскребешь». От ряски зудела голова, и каждый раз, оказываясь на берегу, она давала себе слово, что не будет лезть в воду. Не будет и все тут, но... Волна накатывает на волну, на спину лезет, раздирая мокрыми лапами предшественницу, чтобы самой пробраться чуть дальше к зеленой кромке травы, к ее ногам, лизнуть и умереть. «Преданная, а меня предали», — прошептала она волне, по секрету, так, чтобы услышала только вода. И та зашелестела, вздыхая и жалея, приволокла в подарок желтую ракушку и дохлого малька. «Спасибо!» Взяв рыбину за хвост, она поднесла к глазам, понюхала. Рыба воняла тиной и, искривившись, лизнула чешую. Почему-то ей казалось, что вот эта, подаренная озером рыба, будет вкусной, а вместо этого... «Гадость! Мерзость! Фу!» Тельце шлепнулось в воду, чтобы исчезнуть там, откуда появилась. А она вытерла руку о сарафан, заметила пятна. Не те вчерашние от ягод, и даже не утренние от сажи и земли, а совсем новые, темно-зеленые, травяные. «Фу!» — поскребла одно ногтем, подумывая, что, наверное, следует расстроиться, ведь платье новое или почти-почти новое. Но, с другой стороны, ведь где одно пятно, там и два, а где два, там и три, и четыре, и пять, и шесть. На каждый счет она кидала в озеро камушек. Целых 10, потому что дальше не умела. Зато умела от 10 до 1. Это сложно, но ей нравились сложности иногда. Они помогали забывать о пятнах. Камешки увлекли, потом стало жарко, и она решила искупаться. Чуть-чуть, нырнуть и назад, и быстренько-быстренько, пока слабые корешки не вросли в кожу, содрать ряску. А уже тогда и домой можно. «Нет, дома больше нет. Она ходила туда вчера, видела черные обвалившиеся стены и круг выгоревшей травы, и пустую пачку сигарет, и забытую бутылку воды, и следы других людей. Ей нужно спрятаться от людей, так говорил тот, кто любит, и она слушалась, она всегда его слушалась». Платье легло на песок, сверху встали босоножки, нарядные, розовые, с разноцветными камушками. Они ей очень нравились. Больше, чем что-либо из других подарков. И некоторое время она просто любовалась тем, как переливаются на солнце камни. Синий, зеленый, красный, желтый, синий и красный, и зеленый. Ряска зеленая, вода тоже, особенно вон там, на глубине, где у самого дна лежит пышная шуба ила, в которой прячутся круглые лодочки-ракушки и крохотные мальки, и темные сердитые раки с длинными усами. Там, под корягой, в яме-норе, обитает большая рыба, имени которой она не знала, потому что на все вопросы рыба лишь разевала толстый рот да выплевывала череду пузырьков, смешная. А тот, кто любит, считал, что рыбы нет, что она фантазия. Ну и пускай. Фантазия — это даже интересно, — решила она, оставляя босоножки. Разогретый песок ласково щекотал ступни, покалывая острыми камушками. А вода холодная, ледяная просто. Налетела волной, обняв до колен, лизнув холодом по длинным царапинам. Откуда они возникли, она даже не помнила. И тут же откатилась. «А я все равно!» Она нырнула, как всегда, с места, вздрагивая от холода и собственной смелости, выпуская изо рта цепочку пузырей и вытягивая руки к мягкому дну. «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю, не ложися у воды, чтобы не было беды!» «Нельзя смеяться!» Иначе можно проглотить что-нибудь, ту же ряску или рыбешку, или черного толстого головастика, проплывшего перед самым носом. Почти поймала, почти коснулась, почти заглянула в круглые глаза печальной рыбы, что все так же таилась под корягой, лениво шевеля плавниками и откровенно скучая, но потянула вверх, скользнув по животу холодной волной, поторапливая к воздуху, к тугой пленке, что из-под воды переливается всеми цветами — синий, зеленый, красный. А желтое в центре — это солнце. Солнце она помнила, а вот людей, что стояли на берегу — нет. «Отдай!» — закричала она женщине, которая осмелилась взять босоножки. «Розовые и красивые, с камушками. Отдай немедленно!» Ряску надо стряхнуть, босоножки отобрать, а на людей пожаловаться. Ему пожаловаться. Он сможет их прогнать. Он всегда так делал. «Привет!» Мужчина подошел к самой воде, и волна, коснувшись острых носков туфель, отпрянула в испуге. Песок заскрежетал под каблуками, противно, жалостливо. «Меня зовут Вадим. Помнишь? Вадим Гурцев. Я с Кушаковым за одной партой сидел, а ты впереди, у окна. Тебе всегда нравилось и смотреть в окно, и мечтать. Скажи, русалка, о чем ты тогда мечтала?» «Ни о чем. Не было в ее жизни окна. И парты не было, хотя она видела на картинках в книге, которую приносил тот, кто любит. И мужчины...» Она про себя окрестила его остроносыми ботинками. «Этого мужчины тоже не было. Совершенно точно. Определенно», — произнесла она вслух, отбрасывая назад прядь волос. «Наверняка. Определенно и наверняка — это синонимы. Это она тоже узнала из книги, из которой точно неизвестно. Тот, кто любит, много книг приносил. И она очень этим знанием гордилась». «Это не она! Ты разве не видишь? Это не Майя!» «Майя, Майя, маяться! Маята! Умаяться! «Майский чай». Эту надпись она прочла на коробке и очень долго силилась понять, чем майский чай отличается от июньского или от августовского. А от декабрьского-то, конечно, ведь в декабре и чай холодный, пахнущий свежим снегом и сенной пылью. Но май, май, маятник, качается, набегает волной, удерживая, уговаривая отступить в прохладный покой озера. Там коряга, рыба и мертвый малек. «Это не майя», — глухо повторил остроносые ботинки. «Она похожа просто. Оля, ты посмотри, насколько она похожа!» Ольга смотрела. Ольга узнавала каждую черту этого лица, служившего прообразом всех византийских икон. Высокий лоб, узкий подбородок, тонкий нос с аккуратно выписанными ноздрями, четкая линия губ и огромные темные глаза, которые смотрели с удивлением и упреком. «Майя! Русалка! Существо, которого не существует!» Но между тем она была, нагая и целомудренная в своей наготе. Золотом покрова, волосы, кружевом платья, зеленая ряска, прилипшая к коже. «Вот она!» Виновница и жертва, та, ради которой Макар убивал и умер. Ольга вспомнила вдруг пожарище, жирный уголь стен, остов трубы, закопченный, рухнувший вниз, в кучу недогоревших досок, смрад паленого мяса, скулящий голос Федора и настойчивую просьбу Шукшина освободить место происшествия. Кажется, он был очень недоволен собой, опоздал, отвлекся, да еще и не один приехал, а с посторонними. Там, в лесу, эта посторонность происшествию ощущалась очень остро, и потому никто не возразил Антону Антоновичу. Ксюха, зажав рот рукой, забралась в машину. Туда же Вадик усадил Ольгу, молча, стараясь не смотреть в глаза и прятать в рукава обожженные, наспех забинтованные руки, и сам сел, прижимаясь продымленным, измазанным в саже и грязи боком. А Федор остался, то ли для того, чтобы показания дать, то ли приезда скорой помощи дожидаться, то ли просто потому, что не желал ехать в одной машине с Вадиком. Впрочем, нынешним утром он появился в доме и с порога заявил: «Мы должны ее найти». Тогда Ольга не поняла, кого именно и зачем искать. А Федор, глянув искоса на Вадика, добавил: «Мне нужна Оля. Она, в общем, она женщина и сможет. Она ее не испугает». Русалка и вправду не боялась. Вряд ли она вообще знала, что такое страх. В ее глазах жил покой, а покой сродни равнодушию. И понятно, отчего ее принимали за русалку. Кажется, это Ольга сказала вслух. Была ли она русалкой? Была ли она человеком? Она не знала, да и не задумывалась над этим вопросом. Она просто существовала, однажды появившись на свет. И верно, само это появление уже оправдывало все остальное, происходившее с ней. Первые годы жизни пахли молоком и сеном, оставались голосом того, кто любит, и его же страхом. Он таился, он стыдился. Тогда она еще не понимала, что затянувшаяся игра в прятки на самом деле стыд и страх. Тогда ей нравилось. Сухой дом, солома, курлыканье голубей, обосновавшихся на крыше, писк ласточек, что свили гнездо прямо над дверью, и теперь носились, добывая корм птенцам, шелест мышей, копошащихся в сене, иногда истеричный писк крыс. Крыс она не любила. Нет, не боялась, но инстинктивно старалась держаться подальше от серых тварей. А те, в свою очередь, повинуясь необъяснимому велению, обходили стороной ее. Уже позже, повзрослев и начав кое-что понимать, она решила, что с крысами у нее нейтралитет. Вот так. Нейтралитет. Это слово повторял он, часто сердито, размахивая руками, иногда печально, решаясь прикоснуться к ней и совсем редко с улыбкой. Впрочем, ее эти улыбки не радовали. Со словами было куда как интереснее. Она училась говорить. Она рассказывала ласточкам сказки, она читала голубям истории из старых газет, ломких, желтых, погрызенных мышами, и удивлялась, как это мыши могут есть слова, или фразы, или целые истории и даже лица. И благоговейно дрожала, разбивая палкой мышиное гнездо, которое нашла под кроватью. И плакала, жалея сразу и мышей, и газеты, и себя за то, что приходится выбирать. «Чушь!» — ответил тот, кто любит, услышав рассказ о лицах и объявленной мышам войне. «Ты просто боишься их и выдумываешь». А при следующем визите он принес яд, который они вместе рассыпали по дому. И она снова плакала, конечно, уже после его ухода, жалея мышей, ведь им суждено погибнуть во имя слов. Ночью из сарая ушли крысы. «Она безумна, да?» — спросила женщина, заглядывая в глаза. И она посмотрела в ответ, залюбовалась переплетением темно-серых нитей, что приросли к черному пятну зрачка. «Как тебя зовут?» «Милая», — ответила она и, протянув руку, коснулась коротких ресниц. Женщина отпрянула. «Милая. Мила? Людмила, да?» «Нет, наверное, нет. А может быть и да, он всегда называл ее милой или моей милой, или вот еще солнышком. Но солнышко — это совсем не имя, потому что солнце — желтый шар на небе». «Не трогай ее, Оля!» Остроносые ботинки оттеснили женщину. «Она опасна». «Да, конечно, опасно. Крысы ведь ушли, наверное. Обиделись на то, что она убила мышей. Но мыши съедали слова, а с ними и весь мир». «Милая, иди сюда. Иди сюда», — строго велел третий. «Он похож на того, кто любит, разве что покруглее, помягче, точно набитая соломой пугало». А пугало висело на краю поля, куда ей иногда разрешали ходить, одинокая и несчастная. Весной и летом оно набиралось дождевой влаги и разбухало, грозя расползтись темной гнилью, а летом высыхало, становилось легким и шевелилось при малейшем дыхании ветра. С ним тоже можно было разговаривать. «Милая, прости, пожалуйста!» Третий плакал, круглые слезинки выкатывались из глаз, на мгновение повисали на коротких ресницах и соскальзывали на красную, побитую крупными порами кожу. Некрасиво. Она не любила, когда что-нибудь выглядело некрасиво. «Пойдем!» Остроносые ботинки тронул за руку. «Давай, подымайся! И не надо притворяться, что...» Дальше слушать стало скучно, и она повернулась к озеру. Сейчас вода казалась почти прозрачной, ярко-зеленой, как осколок бутылочного стекла, пронизанный лучами света, словно те, подобно ряске, прорастали сквозь водяную толщу. Вспомнив о ряске, она торопливо зачесалась, стряхивая с волос зеленые катышки. «Поздно, присохло, теперь все, теперь опять голова болеть начнет». «Милая, пойдем с нами», — попросила женщина и, проведя ладонью по волосам, пообещала. «Я тебе помогу». «Как?» «Гребнем надо, мелким». «А у тебя есть?» «Есть». «Тогда пойдем». Милая вскочила и, сунув ноги в розовые босоножки, все-таки они были прекрасны, взяла женщину за руку. «Пойдем, только быстро. Он не любит, когда я куда-то хожу». «Почему?» «Ревнует». Она не очень-то точно понимала значение этого слова, просто по сравнению с другим оно казалось колючим, жестким и черным, совсем как глаза того, кто любит. «Расскажешь про него?» — спросила женщина. «Пожалуйста». «Рассказать? А почему и нет? Она никогда раньше никому о нем не говорила». Этот человек появился в ее жизни давно. Нет, даже не так. Он всегда существовал. И скорее уж она своим появлением нарушила размерное течение его бытия. Когда это случилось? Очень давно. И очень странно, что тот, кто любит, не избавился от докуки. Он спрятал, закрыл. Защитил, сотворив в доме тайный мир только для нее одной, ибо сам был не более чем гостем, заглядывавшим пусть и часто, но ненадолго. Он — это еда, много-много разноцветных коробочек со всякими разностями, как подарки из книги про Рождество, только лучше, потому что в книге написано, что Рождество бывает редко, а коробочки он приносил часто. Милой нравилось, дождавшись его ухода, разбирать принесенное, вытаскивать по одной из пакета, принюхиваться, вертеть, морщась и хмурясь, разглядывать мелкие буквы на этикетках и крупные, яркие рисунки. Нравилось пробовать, нравилось играть, составляя коробки в том порядке, в котором она будет есть. Он — это разговоры, голос издалека, убаюкивающий, ласковый, упрекающий, сердитый и грозный, уговаривающий, разный. Он — это руки, жесткие-жесткие ладони с натертыми пятнами мозолей, с кривыми, обломанными ногтями, с белой мягкой кожей на запястье, со шрамами, царапинами, порезами, ожогами. Его много. Карандаши и альбом, книги и цветной картон, малиновое варенье и теплый плед, кровать на пружинах, круглое зеркало — это он. «Да, милая, я понимаю», — сказала женщина, глядя с непонятной жалостью. «Кого она жалеет? Милую? Зачем? Ведь хорошо же все. Замечательно. Солнце скользит по озеру, перепрыгивая с волны на волну, и не тонет совсем. Ветер шумит в ивнике, обрывает узкие листья и бросает в воду. Тот, кто любит, тоже ее бросил. Но милой не хотелось в это верить». Рулоны с обоями лежали в углу, дожидаясь того часа, когда с них снимут прозрачную упаковку, раскатают, отмерят куском доски, каковой Евдокия Павловна использовала в качестве линейки. Да, порезав на ровные куски, примутся елозить по изнанке жесткой кистью. «Так, значит, все из-за книги?» Евдокия Павловна, поддев ножом угол старого листа, потянула вниз, морщась от пыли и неудовольствия. Старые обои сходили плохо, неровными кусками, каковые приходилось буквально соскабливать со стен. «С нее и не с нее. Тут вроде как две истории». Антон Антонович прижался к стене, пытаясь сообразить, откуда лучше начать. Придирчивый тещин взгляд заставлял нервничать и сомневаться, снова и снова меняя выбор. «Ну, начать с того, что в округе давно ходит легенда и про чернокнижника, которого спалили крестьяне, и про дочку его, что наполовину человека, на другую русалка, и про то, что время от времени она за отца мстить начинает, людей топит. Многие в это верят. А другие верят, будто русалка эта книгу сторожит. Одну из тех, за которых сам царь Соломон мудрости набирался». Нож врезал и бумажное полотно, и слой старой штукатурки. По-хорошему, надо было бы ее снять, а потом наново под обои замазать. Только когда возиться? И вот получилось, что репортер, хоть и разумный вроде как человек, мигом загорелся. То ли книгу добыть, то ли сенсацию. И таким образом можно сделать вывод, что в совокупности несчастных случаев в районе прослеживается четкая тенденция, которая... Антон Антонович из той статейки, что обнаружилась на рабочем месте Святцева, понял одно – тонули в районе часто. Но да, это он и сам знал. И исследовал, и к выводам пришел самым обыкновенным. Не в русалках вину искать надобно, а в жаре, водке, да в привычке пьяными в воду лезть. Впрочем, сей нравоучительный пассаж мало кому был интересен. Начал копать и раскопал давнее об исчезновении Майи Кузнецовой, а с ним и про несчастные случаи, которые, если разобраться, несчастными и не были. Лист с сухим треском отделился от стены и крупными складками ополз на пол, где Ленка его подобрала, скомкала, досунула в пакет. Тогда-то токсикологические экспертизы не проводились. Списали в число утонувших по пьяному делу и забыли, а Святцев дотошным оказался. Сопоставил, точнее, разделить сумел на свою-то голову и вычислил, как ему показалось, преступницу. «Мне не ясны лишь ее мотивы. Вероятно, имеет место некая форма шизофрении, передающаяся по наследству. Своеобразный ген русалки, который пошел от Мэчгана, либо же его супруги. Таким образом, вывод напрашивается сам. Все местные русалки являются потомками алхимика и, следовательно, хранительницами». А, только он ошибся. В том, что Майя безумна, тут скорее нужно было бы обратить внимание на его собственную подругу Аэлиту. А во-вторых, искать нужно было не преступницу, а преступника. Теща покачала головой. Ленка охнула, и этот факт весьма и весьма радовал Шукшина. Наконец-то в доме мир. Но вот тут начинается вторая история, уже настоящая, безо всякой чертовщины. Много лет назад в Майю Кузнецову влюбился ее одноклассник Макар. Правда, любовь эту всячески скрывал, но потом не выдержал, признался и предложил бежать на край мира. Его брат говорит, что Майин отец их семью недолюбливал. Почему, уже не столь и важно. Главное, что девушка на побег согласилась. «Бедняжка!» — вздохнула Ленка, сгребая веником пыль с пола. «Дура! буркнула Евдокия Павловна, отскребая еще один кусок. «Все мы бабы дуры, когда о любви речь заходит!» И выразительно глянула на Антона Антоныча. Тот же сделал вид, что ничего не заметил, намека не понял, просто продолжил рассказ. План был хитрым. Чтобы сразу не хватились и не сопоставили пропажу обоих, решено было, что Макар некоторое время поработает на старом месте, помощником лесника, а через месяц 2-3, когда страсти поутихнут, они с Майей уедут. Все это время она бы жила в хижине, построенной еще прадедом Макара. Да, после смерти деда Макара, забытой до поры до времени. Шукшин слез и, переставив табуретку, принялся отдирать следующий лист темно-синих в желтые колокольчики обоев. Все бы хорошо, только вот за пару месяцев одинокой жизни любовь Майи поутихла, и, полагаю, она стала проситься домой, но Макар ее не пустил. «Любовь зла!» — снова поддела дрожайшая теща. «Точно, зла. Вот и Макар при всей своей любви не нашел сил расстаться с возлюбленной, держал в хижине до самой смерти и похоронил рядом, и за могилой ухаживал. Белый шиповник, красный шиповник, дикие, проросшие друг в друга, перепутавшиеся ветвями, зацепившиеся колючками». Заботливо укрывший и холмик, и небольшой в полметра крест над ним. А она родила ему дочку, новую русалку озера Мичиган. Макар так и не решился отпестовать ребенка. Он ухаживал, растил, воспитывал, как умел. Тут Антон Антонович понял, что рассказать не сможет. Ее видеть надо, чтобы понять, насколько она отлична от людей. Не поймет Евдокия Павловна со слов, не поймет и жена, хоть и любит и верит, а потому стоит ли углубляться в чужие секреты. Постепенно, когда она повзрослела, позволил ей выходить из дому самостоятельно. И тут ее заметили. Сначала старик, который не только увидел, но и выследил, откуда она приходит. Думаю, он у магазина Макара встретил и спросил. А может, просто выражением лица дал понять, что знает. В общем, Макар испугался и решил проблему привычным способом, так же, как и с Кушаковым. Сам про бинокль рассказал. Вот Макар и подстраховался. И репортера убрал. Как выяснилось, сам его к деревне подвозил. Знал, что тот к озеру пойдет. «Ох ты, Господи!» Теща широко перекрестилась ножом. Ну а дальше ситуация вышла из-под контроля. Продавщица и бывшая одноклассница, которой вдруг вздумалась шантажировать, при этом она ссылалась на бывшую классную руководительницу, которая якобы знала о любви Макара, но и об остальном догадывалась. Ее супруг-то с Макаровым дедом самогон гнал, а значит, и про хижину знал, и проговориться мог. Темнева-то он еще после похищения убрал, а вот с классной сомневался. До поры до времени сомневался, до шантажа. Вообще, он уже видел угрозу там, где ее не было, и защищался как мог. А мог одним способом — убивая. Когда же понял, что следующим, кого придется убить, станет родной брат, то выбрал другой путь. Антон Антонович сглотнул, припомнив обугленный скелет, который удалось извлечь из остатков избушки. И запах его, прилипший, надоедливый, ни одну неделю напоминавший о нерасторопности и недогадливости Шукшина, говоривший, что если б он хотел, то сумел бы успеть. Успеть. Элита, а Элита осталась бы жива, и не пришлось бы думать, что делать с полупарализованным Груздановым или с несостоявшейся шантажисткой Клавой, что скоро выпишется из больницы. Поделись она догадками, поспеши бы тогда сам Шукшин. Нет, никто его не винит, но разве этим совесть успокоишь? И, спрыгнув с табуретки, Антон Антонович решительно подошел к рулонам. Поднял один, взвешивая и примиряясь взглядом, да поинтересовался: «Мам, а клеить как будем? Встык или внахлёст?» Теща зарделась. Она любила, когда с нею советовались. «А, по-моему, я похожа на идиотку!» Ксюха с раздражением накрутила длинную фату на рукав, скривилась, выпятила нижнюю губу, демонстрируя обиду, но, поймав в зеркале свое отражение, расплылась в улыбке. «Тетя Оль, ну зачем этот цирк?» Ольга вздохнула. «Объяснять в сотый раз, что цирк этот...» Суть затея Ксюхиной бабки при молчаливой поддержке, хотя отнюдь не одобрение Юльки, она не собиралась. Хватит из того, что ее заставили участвовать. Хотя нет, никто не заставлял. Более того, как Ольга подозревала, если бы не Ксюха, ее бы даже не пригласили. Кажется, даже считали виноватой, что предварительный план рухнул, попустительствовавший знакомству столь неуместному, закрывавший глаза на Пашкины поползновения. На том, что поползновения, если и были, то много раньше, задолго до ссылки в загородный дом, ни Георгина Витольдовна, ни Юлька не заостряли внимания. Ну и пусть. Плевать. «Тетя Оль, ну ты прямо как на похоронах. Никуда твой Вадик не денется. И вообще, поверь мне», — Ксюха погладила живот, — «иногда в любви следует идти на крайние меры». И она была права. И не права одновременно. Она была молода и самоуверенна. Она хотела жить. И это, пожалуй, оправдывало все. А Вадик и вправду никуда не денется. На сегодня у них запланировано еще одно дело. «Оставь в покое фату и спину выпрями. Тетя Оль, ты все-таки такая же зануда!» Солнце бежит по скользким плиткам. Квадратные, а зайчики круглые, двери прямоугольные. Сегодня ей нравилось видеть в предметах форму. «Здравствуй», — привычно сказал другой, тот, кто любит, протягивая руку. Квадраты — 5 пальцев прямоугольников, а ногти овальные. «Привет. Где она?» «Ольга. Они чуть позже придут. Как ты здесь? Не обижают? Скоро я заберу тебя отсюда. Обещаю». «Домой?» Домой ей хотелось. К озеру, к темно-зеленой воде, в которой тонет свет, к кривой коряге и к рыбе, что скучает под нею. «Домой», — пообещал он, улыбаясь. «Сейчас снова заплачет. Почему он все время плачет? Разве она плохо себя ведет? Она ведь старается. Ей хочется радовать и хочется домой, к озеру». «Ольга и Вадим выступят в мою защиту на суде. Адвокат считает, что причин, по которым могут отказать в опекунстве, нет. Что... скучно. И я твой единственный близкий родственник. Очень скучно. Скорее бы пришла она и тот, который остроносые ботинки. В прошлый раз кубики принесли и альбом, а еще оранжевые апельсины. Апельсины — это шар, как солнце. Солнце скользит по белой плитке, почти как по воде. Вот только отражения нет.